Братья и сестры, мы прочитаем короткий текст. Первое послание Колоссянам, 1 глава, с 26 по 28 стих. Потом еще ряд текстов будем прочитывать и вместе рассуждать. Колоссянам, 1 глава, с 26 по 28 текст. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем и вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Из этого текста я хотел взять такую мысль и о ней порассуждать. Богатство тайны для язычников. Что это за тайна? В чем сокрыты эти богатства? Как эти богатства видеть и пользоваться этими богатствами? И радоваться этому. Наша жизнь так устроена, братья и сестры, что наше состояние сердца, состояние чувств, оно зависит от ответов на несколько вопросов. Эти вопросы в нашем сознании хранятся у каждого человека. Что я имею? Второй вопрос. Что меня ожидает? Что я имею? Что меня ожидает? Вот такие вопросы, они очень важны для каждого человека. И от этого зависит, будет радость сердца, будет ли довольство, будет ли человек испытывать блаженство. Если человек порассуждает, ну, что я имею? Что я имею? Порассуждал, и того не достает, и того не хватает, и то не имею, и то не имею. И чувствует себя человек, ну, как бы несчастным. Если отвечать на второй вопрос, что меня ожидает? Если человека нет будущего, и в унынии будет, и в страхе, и в депрессии, вот такое будет у людей состояние. Поэтому надо знать ответы на эти вопросы. Так вот, в этом тексте, что мы прочитали, тайну, которая раньше сокрыта была, но открыта теперь, во времена Нового Завета, прежде всего апостолом была, а теперь и нам с вами. В чем состоит эта тайна? Апостол Павел говорит, Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников. Бог заинтересован был, чтобы люди увидели, что богатство Бог дает, оценили это и не растрачивали жизнь свою на что-то пустое, приходящее, временное, тленное, которое смерть, ну, разлучит каждого человека. И то, ради чего человек трудился, стяжал всю жизнь, оказалось оно, ну, бесполезным. Поэтому одно имеет значение – поскольку душа вечна наша, вечно человек жить будет, надо подумать, что меня ожидает, что я для души приобретаю. И вот эти богатства Христос через апостола Павла говорит, богатство этой тайны в чем заключается? Христос в вас. Вот это богатство тайны. Как это Христос в вас? Когда Христос перед своими страданиями молился, Вот он так сказал, это в Евангелии от Иоанна, 17 глава, с 20 стиха. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня». Вот здесь такая фраза есть. «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они в нас едино». Вот интересные слова. Здесь ответ, откуда в церкви единство созидается. Много есть организаций на земле, когда люди собраны вместе, но не едины. Может такое быть? Бывает, люди в одной семье живут, но чужие люди. И такое приходится встречать. Посещаю одну семью, жена на втором этаже живет, муж на первом этаже живет. Вот у них так семья. И этому есть причины, почему у людей нет единства. И вникали, рассуждали, почему нет единства. Бог открыл причины. Переселились на один этаж. Все поправилось. А здесь Иоанн говорит, причина единства между братьями и сестрами, когда каждый брат и сестра в единстве с отцом и с сыном. Если нарушается у брата и у сестры единство с Отцом Небесным и с Сыном Его, нарушается единство в церкви. Просто не может человек тогда быть единым с церковью. Просто по духовному состоянию не получается это. И как ни созидай это единство, не получится, пока человек не придет в единство с Отцом и Сыном, в духовное единство. Когда тайна эта совершится, Христос в вас. А что тогда делить друг с другом? Едино будем тогда. Вот где секрет единства церкви. И чтобы в нас это единство совершалось, братья и сестры, нам надо укореняться во Христе. Никакой человеческой силой не заставишь людей быть едиными. Не заставишь. Не заставишь. Можно принудить. Можно сделать вид единства, но нужно, чтобы оно в сердце было, в духе единства. Так вот, вот эта слава великая Божья, это тайна Христос в вас, упование славы. Что означает слово «упование славы»? Как вы думаете, братья и сестры? Сестра, как ты думаешь? Упование славы. По-русски не понимаешь? Ага, значение не понимаешь. Кто поможет, братья и сестры? Упование славы. Я понимаю так, как мы вчера рассуждали. Упование – это надежда. Я ожидаю славы. Когда? Здесь, на земле. Некоторые думают, это слава когда-то в небе, там, может, нас ожидает. Да. Да, это правда, ожидает нас слава в небе. Но мы сейчас, принимая Иисуса Христа, погружаясь в эту тайну, имеем упование славы, надежду славы Божией. Или, как мы вчера цитировали Римлянам 5 глава, хвалимся надеждою славы Божией. Это то же самое. А что это значит? Это значит, что когда Христос в меня поселяется, Он во мне отобразит свой возраст, свой образ. И здесь написано ниже, мы вразумляем всякого человека, чтобы представить совершенным во Христе Иисусе. Вот назначение этого упования славы. Чтоб каждый верующий человек пришел в это совершенство. И пока мы на земле живем, мы все еще будем двигаться к этому совершенству. В меру полного возраста Христова. И вот эта тайна Христос в вас, какое это богатство и сокровище. Вообще-то все вещи, они познаются в сравнении, правда? Чтобы оценить, что такое тепло, померзнуть немножко надо. И тогда так ценится тепло. Чтобы оценить хлеб, поголодать надо немножко. И люди, которые поголодали, ой, ценят хлеб они тогда. Ну и так дальше. И чтобы оценить вот это богатство славы в этой тайне, Христос вас, надо посмотреть в сравнении, а что до этого было, что в противовес, а в противовес наше прежнее состояние. Посмотрите Ефесянам 2 глава с 1 по 3 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот это контраст. Здесь живые, воскресшие со Христом. Христос в нас, и мы в Нем. И достигаем вот этого совершенства во Христе. А до этого, до Христа, по воле Духа нечистого жили. По своим помыслам грязным, по своим похотям жили, как прочие люди. И дальше написано в 11 стихе, 2 глава Ефесянам. «Итак, помните, что вы некогда, язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожники в мире, бывшие некогда далеко». Вот это картина. Далеко от Бога, безбожники, без надежды, без заветов, без всякого будущего. Вот такое у нас состояние было. А теперь тайну Бог открыл. Христос в вас. Когда Христос пришел в нас, есть надежда славы Божией, что Господь в нас воссоздаст свой образ. Беседую с одной старицей, было служение по очищению. Вообще, какое это благословение для церкви, когда есть служение по очищению? В одной церкви молодого служителя поставили, а он сильно хотел, чтобы церковь возрастала количественно, потому что он продал свой дом и построил за свои деньги практически молитвенный дом. И там же его рукоположили. И он, молодой пресвитер, всю энергию вложил построить молитвенный дом. И так хочется, чтобы он скорее наполнился. И в той общине обиделся человек. Куда? В новую церковь. А тут хочется побольше было. Раз приняли. Так, в той общине не преподали крещение, человек недостоин. Раз сюда, а здесь преподали. Тут любви много, якобы. Все. И насобирали людей, потом не знают, что с ними делать. Жизни нету, единства нету, дух тяжелый. Невозможно решения духовные решить. И тогда молодой служитель забеспокоился. Ой-ой-ой, а куда мы пришли? А что я насозидал? Единственное спасение, выход из ситуации – проводить очищение в церкви. Потому что болеет, нарыв. Ну вот, беседуем. с бабушкой одной. Она 25 лет член церкви. Это такой стаж большой. Четверть столетия член церкви. И когда я задаю ей вопросы, вопросы веры, потому что при служении по очищению это не только задача служителя, чтобы верующий человек исповедался, очистился. Не только эта задача. Задача служителя еще увидеть, пребывает ли в вере человек. А если не пребывает, помочь ему в этом. Увидеть, нету ли духовных болезней у человека. А если есть, найти причину и полечить духовные болезни. То есть исповедание, это не так, вот очищение, как некоторые считают, поповщина, там грехи перечислил и решились вопросы. Нет, это серьезно полечить душу каждую. И в целом оздоровление тогда в церкви. И вот первые вопросы, вопросы веры. Во что верит человек? И когда я ей задал вопросы, ответов нету. Вы являетесь Детем Божьим? Не знаю. Вы Духа Святого имеете? Не знаю. А вы рождение свыше имеете? А что это такое? А вы вообще, вам грехи прощены? И она уже запереживала. Видит, что ответов нету положительных, запереживала. Чего доброго еще с церкви попросят. И она теперь думает, как бы угодить мне, чтобы хорошие ответы давать, потому что ж, ну, переживает уже. И она говорит, прощены грехи. Так, чтобы сильнее меня убедить. А так, прям, знаете, как напало на меня. Прощены мне грехи. Я говорю, и куда же ваши грехи делись? Ну, не сдаюсь. Дальше продолжаем. Говорю, куда же ваши грехи делись? К дьяволу пошли. Ой-ой-ой. Ну, говорю, где так написано, что грехи к дьяволу пошли? Ну, она подумала... Если дьявол это что-то нечистое, страшное, а грехи это тоже что-то такое, ну, то туда его вместе отправить куда-то, и служитель доволен будет. Подальше отправила грехи, и все хорошо. А это беда. А этот человек не видит вообще, не понимает искупления. Я говорю, да вы посмотрите, в Библии написано, Христос грехи наши телом на древо вознес и выкупил нас от рабства греха. А кому же он заплатил, выкупил? Думает опять, дьяволу заплатил. Да что это Христос с дьяволом торговаться будет? Да нет у него цели такой, и никогда он этим не занимался. Он уплатил перед Божьей святостью, удовлетворил Божью святость своей жертвой непорочной. Выкупил нас Богу. Она этого не понимает. Рядом сидит ее дочка, неверующая, которая живет при ней. И когда я эти все вопросы объяснял этой бабушке, дочка плакать стала. И уже маму обличает. Мама, ты что не понимаешь, что брат тебе говорит? Уже неверующий человек прозревать стал. И уже готова, уже плачет, уже видит свое гибельное состояние. А член церкви с 25-летним стажем слеп, и глух, и нем, и ничего не понимает. И у нее один ответ на все вопросы. У меня папа был верующий, вот то, как папа верит, и я так само. Да нет, вы свою веру исповедуете, расскажите, во что верите. Вот то, как папа, вот то и я так. Нельзя таких людей принимать члены церкви. Да, она осталась вне церкви. В ней нету тайны вот этой, не проявляется эта тайна. Христос в вас, упование славы. За 25 лет человек молитвой одной молится, потому что Дух Святой, Он творец, Он творит молитву каждый раз новую. И если человек в духе, его и молитву нельзя выучить наизусть. А почему? А потому что каждый раз по-новому Дух творит молитву. И невозможно ее выучить. А если человек молится заученной молитвой, это уже признак плохой. что движения Духа нету, не растет, не движется, не открывается Бог, не открывается истина. Надо бить тревогу. Почему я в таком состоянии? Почему тайна эта во мне не раскрывается? Тайна Христос во мне. Мы эту бабушку отстранили от церкви и дали ей 3 месяца времени подумать о своем спасении и покаянии. И церковь приняла решение считать ее не прошедшей очищение и поработать над ней, помочь этой несчастной душе обманутой и дать возможность через 3 месяца предстать на церкви и засвидетельствовать свою веру. И служители занимались с ней 3 месяца и посещали на дому, и беседовали, и наставляли. А она не воскресает. А она не оживает. Закрыто благовествование. И тогда она осталась вне церкви. Мертвые духовно люди не должны быть членами церкви. Нераскаянные люди не должны быть членами церкви. Нельзя принимать. В церкви будет разложение. Нельзя людей принимать в церковь с чуждыми взглядами. Людей, которые экуменического духа и направления. А, все веры, это все к Богу. Это все, лишь бы искренно верил, да. То где вы такое прочитали в Библии? Единственный путь есть спасение через веру в Иисуса Христа, поистине. Вот через Евангелие. А все другие религии ведут людей в погибель. И брататься с ними грех и оскорбление Бога. Да, и превозноситься не надо над другими. Вы плохие, а мы тятя, мы хорошие. Нельзя, это грех, фарисейство. Но и брататься тоже не нужно. Это оскорбляет Бога. Так вот, смотрите, какой контраст. Люди были мертвые по грехам, а теперь Бог, богатый милостью, оживотворил, воскресил. И посадил во Христе Иисусе на небесах. Какое это счастье! Какое это благословение в этой тайне! Братья и сестры, нам надо размышлять об этой тайне, углубляться в эту тайну. Что в этой тайне мы имеем, это надо изучать. Я когда-то пришел с собрания и сели с детьми за стол после утреннего воскресного собрания. Я говорю, дети, давайте мы порассуждаем на важную тему. А какую? Какое мы богатство имеем во Христе Иисусе? Я говорю, только возьмите тетради, блокноты и запишите. Потому что, возможно, вы этого и не будете больше слышать. А пока папа с вами, учитесь и запоминайте. И мы до вечернего собрания всей семьей сидели за столом, еще и гости, кто присутствовали, и изучали богатства, которые сокрыты в тайне этой для нас, уверовавших из язычников. Какие это богатства? Я хотел бы, чтобы мы на эти богатства сегодня обратили внимание, прониклись этими богатствами, размышляли о них. Чтобы для нас Христос дороже стал, и все дело Евангелия на земле дороже стало. И чтобы мы больше ценили и дорожили церковью, друг другом больше дорожили. Чтобы мы понимали, что церковь – это организм. Я без церкви не могу жить, не могу расти духовно, не могу созидать себя в любви без церкви. И поэтому нужно развивать взаимно скрепляющие связи. Церкви. Так вот, с чего начинается действие вот этой тайны, которая есть Христос в нас? В Колоссянам 2 главе 6 стих, здесь так написано. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Тайна Христос в вас начинается раскрываться в нас с принятия Иисуса Христа, верою. принятие Христа верою. Как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Практически принятие Христа – это воскресение из мертвых. Принятие Христа – это рождение свыше. Принятие Христа – это значит стать Детем Божьим. А то бывает, люди, задаешь вопрос, вы Дитя Божье, а человек не знает. Или помню, одна женщина с регистрированного братства захотела перейти в наше братство и стать членом церкви. И женщина давненько уже верующая, кажется, больше десятка лет она была верующая. А почему решила перейти в наше братство? Ну, немножко со здоровьем ей сложно. И в свое собрание ездить далековато. А церковь нашего братства вот рядышком и ближе, поэтому и перейти решила. Но переходить-то это хорошо, но нужно посмотреть, из каких побуждений человек переходит. Церковь вообще-то не выбирают, где ближе добираться, а выбирают, где ближе по духу, где ближе к истине. Вот так нужно выбирать. И пусть лучше дальше проехать, но иметь родство духовное и с Богом живое общение. Вот как важно. Да, можно рядом пойти, как у нас один мужчина говорит, слушайте, у меня на моей улице через дом собрание пятидесятников. Почему я должен через весь город добираться сколько километров, чтобы попасть к баптистам на собрание? Ну, ему говорят, что да то еретическое учение. А он думает, да что они рассказывают? Они ж ту же Библию читают, про Иисуса говорят, даже сборники такие самые. Зачем через весь город идти? И он тайком решил, думает, да пусть они себе говорят, а я пойду таких пятидесятников. Пойду, что тут мне через один дом, а то я буду через весь город идти. Пошел туда, и раз пошел, и второй раз. Ну, немножко непривычно, шумно, хором кричат, что-то бормочут непонятно, немножко неуютно поначалу было, а потом привыкать стал. А потом даже захотел, чтобы его там приняли в этих кругах. А там тоже свой ритуал. Хочешь, чтобы приняли? Крещение духом надо. А как же его получить? А надо идти на квартиру, там будет служение ревнования, чтобы Бог крестил духом. Ну, он с опаской, но пошел на это служение ревнования. А ревнование, что это такое? Это беснование в натуральном смысле слова. Когда собираются люди неверующие, они неверующие все, они не верят, что Бог Духа Святого верою дает, и они требуют знамения, и кричат, дари Духа, крести Духом, дари Духа, часами кричат, и когда он увидел, как они падают на землю, в конвульсиях бьются, дергаются там. Вот такие у них состояния психопатические, признаки одержимости. Ему стало страшновато. Ушел с этого собрания. Думает, лучше я через весь город буду ходить. Да не буду я на полу дергаться в этих конвульсиях. Да не буду я в экстазе бормотать на чужих языках. И так страшно стало. И знаете, и волос дыбом стал, когда посмотрел, что с людьми происходит. И как люди падают, и обмочились, и бесстыдство страшное. Ой-ой-ой, подумал. Братья и сестры, принятие Христа. Если мы принимаем верою Христа, мы становимся дети Божьи, мы становимся возрожденные, мы становимся наследники вечной жизни, мы получаем Духа Святого. И вот в той церкви, где бабушка решила перейти, где поближе, пресвитер просит, давай мы поедем и пообщаемся с ней. Что-то беспокоится сердце за нее. Хорошо, заходим мы в дом к ней. Ой, браточки приехали, любимые, заходите. А смотрит я новый человек. Она: ой, братец, у меня муж помер, и остался сюртук с него, давай я тебе сейчас примерю. Говорю: не-не-не, подождите, подождите примерять. Давайте мы поговорим о ваших вопросах. Ну, идемте хоть чай тогда, и чай не будем пить. Давайте мы сейчас вопросы. Хорошо. Вы хотите перейти в наше братство? Да, хочу. А вы дитя Божье? А она опять думает, как бы убедить этого незнакомого человека, что приняли в церковь. Она поняла, что тут какое-то идет разоблачение. Вот смекнула она. И она говорит: да я всегда им была, дитям Божьим. О, вот это веско. Сразу надо принимать в церковь, если она всегда была дитя Божьим. Ну, я говорю, как это всегда? Ну, говорит, с детства, от рождения. Ну, а вы Духа Святого имеете? Да он никогда и не выходил из меня. Вот это да. Ну, хорошо. Ну, в общем, мы когда порассуждали там, полностью невозрожденный человек. Я говорю, как вы хоть каялись? Она говорит, а меня пригласила подруга в центральную большую общину, где сотни людей. И когда пастор зовет к покаянию, а подруга ее в спину кулаком толкает: выходи, каяться, выходи, каяться. Да я, мне это не надо, да я не хочу. Да выходи, каяться. Она ее в спину. Она говорит: я вышла. Вышла, а не знаю, что говорить, не знаю, для чего вышла. А пастор говорит: я сейчас за вас помолюсь. Помолился и говорит: слава Богу, еще одна душа к нам пришла. И в скорости ее на крещение. Она говорит: а я не знаю, что это такое. Да потом узнаете, давайте потом это, сейчас надо крещение, вот у нас скоро уже тут, через 2 недели, уже некогда ожидать и откладывать. В общем, окунули ее в воду, обманули ее и отправили ее в ад. С этим фальшивым покаянием и фальшивым крещением. Как это ужасно. Когда в общине обманывают человека, человеку нужно глаза открывать, что он враг Бога, что она всю жизнь безбожницей была, а не Духа Святого имела или Дитя Божие. Я смотрел на эту бабушку, мне плакать хотелось. А она больше 10 лет в вечере участвовала, оскверняла церковь, недостойно в вечере участвовала. Из-за этого болезни приобрела себе неизлечимые. И все еще просит: помолитесь, чтобы я выздоровела. Какой выздоровела? Ты же Христа распинал, ты же оскверняла церковь, ты же Духа Святого оскорбляла, ты к святыням таким прикасалась. А кто недостойно участвует, болеть будет, даже умирать. Я говорю, вы Бога благодарите, что вы хоть не умерли до сих пор. Бог вас имел право поразить смертью за то, что вы к святыням так относились. Люди не понимают святости Бога. У Бога такая святость, что Бог Сына не пощадил, смертью поразил на кресте за грехи. Только не за Его, а за наши. Вот какая святость у Бога. И Бог не остановился перед этим. Если Сын согласился стать жертвой, Он пошел даже на это, чтобы Его наказать смертью. И Христос молился: Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Христос должен был пережить оставление Отцом Небесным, чтобы мы с вами не были оставлены, чтобы мы не были сироты в этом мире, чтобы мы Отца имели на небе. Какое это богатство! Поэтому тайна эта начинается с того, чтобы принять Христа. И не только принять Христа. Написано: как вы приняли Христа, Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Вот это слово «ходите в Нем». Сестра, как бы вы это слово объяснили? «Ходите в Нем». Эмма, пожалуйста, скажите. Вы меня слышите? Хорошо, поделитесь. Так и ходите в Нем. То есть, чтобы Он всегда в вас жил, да? Ну, в принципе, правильно. Благодарю вас. Благодарю. Ира, как еще? Ходите в нем. Что это значит? Угу. Хорошо. Братья, как это? Ходите в нем. Ну, смелей, братья. Хорошо, хорошо, хорошо. Братья и сестры, ходите в нем, а ведь Бог говорил так, в послании к Коринфянам написано, вселюсь в них и буду ходить в них. А поэтому, чтобы это совершилось, 2 Коринфянам 7:1, а имея такие обетования, какие? Вселюсь в них и буду ходить в них. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Вот условия, чтобы ходить в нем, и чтобы он в нас ходил. Вот это условие. Очищение от всякой скверной плоти и духа. А это всегда происходит, когда человек, осознавший, исповедуется перед Богом, в присутствии свидетеля, служителя, грех называет своим именем и судит грех. Вы знаете, как суд в гражданском суде происходит над преступлением? Там есть прокурор, там есть судья, там есть адвокат, защитник, там есть подсудимый, там есть свидетель и там есть уголовный кодекс. И совершается суд над преступлением. В духовном плане суд над грехом моим, твоим, тоже совершается по этой схеме. Есть судья, это Бог, есть адвокат, это Христос, есть подсудимый, это исповедующийся в грехах человек, есть кодекс, это Слово Божие, и есть свидетель, это пресвитер церкви. И совершается суд над грехом. О, если бы мы судили сами себя, не были бы судимы с миром. Это далеко не поповщина, это действительно жизнь. Братья и сестры, вот если люди этим правилом пренебрегают, Бог говорит, я для вас имею обетование, я вселюсь в вас и буду ходить в вас, а вы со своей стороны не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Выйдите и отделитесь, не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. Очистите себя от всякой скверной плоти и духа. А бывает, люди это игнорируют и довольствуются фальшивым покаянием, поверхностным, без глубины. И потом и жизнь не меняется. И потом возрождение не наступает. И победы нету над миром и над грехом. Я помню, в одной церкви приехали мы с братом, и нужно встретиться с миссионером одним. Знаете, кто такой миссионер? Это переехал на другое место совершать служение, проповедовать. Молодой, энергичный человек, ему лет до 40, может. И вдруг этот человек решился с семьей переехать на другое место. Открыли там молитвенный дом, купили в центре поселка, достроили там жилье. И вот при молитвенном доме он поселился, библейские курсы закончил и взялся ревностно проповедовать. И так было года... ну, несколько лет. И вдруг этот молодой человек при молитвенном доме ночью обнажился и кричит, я Христос. Полностью обнажился. Жена в ужасе. Что с человеком происходит? Звонит пресвитеру, звонит благовестнику. Братья приехали в час ночи. Он побил братьев. И вот в таком состоянии это ужасно. Еле уговорили одеться в машину и в психбольницу отправили. Полежал в психбольнице, выписался оттуда. Ну и мы приезжаем вот с ним побеседовать. Я у него спрашиваю, говорю, слушай, а ты когда-нибудь исповедовался по-настоящему, глубоко, всю жизнь свою во свет Божий поставил? А он на меня смотрит так снисходительно. Да это поповщина. Вот так. Я говорю, слушай, давай я тебе поясню, что такое поповщина. Поповщина – это когда неверующий грешник идет к неверующему священнику, рассказывает свои грехи, платит деньги, неверующий священник снимает с него грехи. Вот это поповщина. А очищение и освящение – это когда уверовавший грешник приходит в присутствие Бога, в присутствии свидетеля-служителя, исповедует грехи свои, судит эти грехи, и Бог снимает грехи. Вот это, говорю, спасение, вот это очищение. Ну, мы с ним побеседовали, видно, что глубоко сидит вопрос, глубоко, где-то дальше. Я говорю, где твоя мама? Мама здесь живет. Она у тебя верующая, 5 лет член церкви. Вези ее сюда. Он везет маму. Мама удивленно. Что вы хотели? Я говорю, в принципе, ничего не хотел. Я хотел просто спросить, вы переживаете за вашего сына? Вы знаете, что с ним делается? Ну, переживаю. Так вот, у меня есть к вам вопросы. Какие? Я говорю, первый вопрос. Вы с оккультными вещами были когда-нибудь знакомы? Я экстрасенс международной категории. О, хорошо. А ваши способности? 3-й глаз открыт. Ага. А где вы взяли эти способности? Откуда? Там у меня, говорит, бабушка была, целительница знаменитая, и она мне передала. И я тоже лечила людей. О, понятно. Ну и когда мы дальше стали беседовать, предложили ей исповедоваться, каяться, начались серьезные проявления. Ее стало кидать и все прочее. Она оказалась сильно связанный человек. И ее сын тоже. Их обоих отлучили от церкви. И надо с ними серьезно заниматься. Их нужно серьезно вести ко Христу. Нужно глубокое исповедание, глубокое посвящение жизни Богу, чтобы тайна Христос в вас, в них переживалась, потому что они в другие тайны посвящены были. Они были в глубины сатанинские посвящены, а тайна Христос в вас, это для них непостижимый вопрос был. Поэтому дьявол и противится, чтобы люди пережили вот эту тайну. И апостол Павел говорит, Бог века сего ослепил умы людей, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Вот что происходит. Дьявол не хочет, чтобы тайну вот эту, богатство этой тайны, дьявол не хочет, чтобы люди увидели. Давайте мы посмотрим на эти богатства. Мы увидели теперь контраст, и мы увидели теперь, как принимается эта тайна. А теперь посмотрим, что содержится в этой тайне для уверовавших. Чтобы для нас дороже Христос был, дороже церковь, дороже спасение. Чтобы мы не разменивались на что-то приходящее, греховное, молодежь. Чтобы вы больше ценили спасение, ценили узкий путь и не скучали на скамеечках, а жили плодотворной такой жизнью полноты во Христе и радостно, бодро шли за Христом, победно, и мир побеждали, а не чтобы мир вас побеждал. Вот мы читаем такие тексты, которые записаны. 1 Иоанна, 5 глава. 1 Иоанна, 5 глава. И прочитаем здесь тексты 11-12. С 10 прочитаю. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Мария, имеешь свидетельство? В чем оно состоит? Не точно. Близко, но не точно. А надо точно знать. Свидетельство имеешь в себе? В чем состоит? Надо быстро отвечать. Ну, по-немецки отвечай. Не можешь ни по-русски, ни по-немецки. Вот вопросы, да? Братья и сестры, от ответа на эти вопросы зависит, ну, состояние духа нашего. Радость, утешение, полнота, фундамент наш. Жажда свидетельствовать об этом другим. Вот от этого зависит. И эти вещи надо знать. А то придет какой-нибудь еретик, скажет, тебе еще не достает крещения духом. А тебе субботы еще не достает. А тебе еще языка не достает какого-нибудь. А тебе не достает еще от свинины отказаться. И тогда уже all is good, все будет хорошо. Вот. Так вот, смотрите, друзья, что Бог говорит. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, обратите внимание на это слово, дабы вы знали, а что знать? Что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Дабы вы знали, что веруя, имеете жизнь вечную. Вот это богатство. Иметь вечную жизнь. Уже сейчас ее переживать в себе, вечную жизнь. Что такое значит, вот здесь мы читали, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем. Что это ходите в Нем? Это переживать в себе жизнь Иисуса Христа. Жизнь, которой живет вечный Бог Святой. Переживать ее в себе. Друзья, разве это не богатство? Разве это не глубина? Разве не наше блаженство наполняться этой жизнью и торжествовать эту победу в себе? Вечная жизнь. И эта вечная жизнь была у Отца и явилась нам, когда пришел Бог во плоти на землю. И эту жизнь нам сообщил, вечную жизнь. И теперь я, имея Христа, я имею эту вечную жизнь. Вот это богатство. А кто не имеет Христа, не имеет жизни. А гнев Божий пребывает на таком человеке. Иоанна 15:5 написано, если кто пребывает во мне, принесет много плода. Это еще одно богатство. Богатство красивой, плодоносной жизни для Бога. Результат нашего пребывания во Христе и Его в нас, вот приносит такой результат. Плодоносная жизнь. Плод святость, плод любовь, плод Духа. И мы этим можем жить и радовать нашего Господа. И когда мы этот плод приносим, этим прославляется Бог. Братья и сестры, просто наша святая жизнь, она уже прославляет Бога. Просто наша плодоносная жизнь. Вот о чем бы нам размышлять. Вот бы нам исследовать эти глубины, углубляться, восхищаться Христом, исполняться и преисполняться благодарности Богу за вот эти богатства, которые в тайне этой для нас открыты. Вот еще одна тайна. Ефесянам 1 глава, 4 стих. Обратим внимание на это богатство. Так как Он, то есть Бог, избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Вот это богатство. Бог из вечности предопределил нам усыновить через Иисуса Христа. Это не кальвинизм, который учит француз Жан Кальвин, такую ересь изобрел, что якобы Богу пришло на мысли одних людей предопределить для спасения, а для других для гибели. И все. И они начинают сюда подтасовывать тексты Библии, а в Библии нету такого. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И для этого Бог все сделал, а теперь быть спасенным или не спасенным от тебя зависит. Я встречал таких людей. Вот встретил одну женщину, и она плачет. Пожилая женщина, 20 лет плачет. Вы можете себе это представить? Она 20 лет член церкви и 20 лет плачет. Вместо торжества духа и радости во Христе плачет. Я спрашиваю, почему вы плачете? Она говорит, мне Бог не прощает грехи. Да вы что? Бог не прощает грехи. А вы каялись бесчетно раз. Ну как так? Да один раз по-настоящему покайтесь, и Бог простит. И это покаяние настоящее, оно включает в себя целый комплекс вопросов, условий, которые Бог ставит. Меня один человек перебил на собрании и кричит, это неправда. Бог никаких условий не ставит для нашего спасения. По благодати дает. А он бывший милиционер, привык спорить. Я говорю, знаешь что, ты плохо читал Библию. А Бог ставит условия. Первое условие, веруй в Сына Божия. Не будешь веровать, осужден будешь. Есть такое условие? Ну да, есть. Это же наша ответственность, наша. Второе условие, осознай грехи свои. А если не осознал, то и покаяться не сможешь. Ну да, надо осознать. И Ветхий и Новый Завет об этом говорит. Ну а оставить грехи? Ну да, прекратить надо зло, надо отделиться от греха. А исповедать грехи? Ну да, и Ветхий и Новый Завет об этом говорит. А обидчикам простить? Если не простишь, и тебе не простится. Так написано. Ну да, это необходимое условие. Так слушай, глянь, сколько условий. Ой-ой-ой, а человек так поверхностно думает о спасении. У него дешевое спасение, у него дешевое покаяние, у него все такое дешевое, дешевая благодать, и потом легко грешит, легко кается, и неуправляемый человек вообще по жизни и в церкви беду несет всем. Вот такое покаяние, это не христианство, это самообман. А здесь написано, что Бог избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были непорочны и святы пред Ним в любви. Как это понять? Это нужно так понимать, что Бог в своих планах назначил, что все, кто уверует в Иисуса Христа, должны жить свято и непорочно, и должны быть сынами Божьими. И из вечности Он знал, кто откликнется на призыв Божий. И Он хочет, чтобы все откликнулись. И кто в этом собрании сегодня находится, Бог тоже хочет твоего спасения. И хочет, чтобы ты понял, что тебя тоже Бог избрал ко спасению. Как же Бог избирает ко спасению? Некоторые говорят, вот меня, наверное, не избрал Бог ко спасению. Вот я не могу покаяться. Наверное, меня Бог не избрал. Неправда. В послании Фессалоникийцам есть такой текст, который ясно показывает, как Бог избирает ко спасению. Вот здесь такой текст, второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 13 стиха. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Как 13 стих. Как только человек слышит Евангелие и верит истине, его Бог избирает ко спасению. Абсолютно каждого. И написано, которому и призвал вас благовествованием нашим. Как только человек услышал Евангелие, это верный признак, что он избран ко спасению. Как только он услышал о Христе, о спасении, его Бог избрал ко спасению. А теперь твоя ответственность – принять Христа или отвергнешь. Примешь, будешь спасен, отвергнешь, погибнешь. И когда Бог призывает ко спасению благовествованием для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. А что это значит? Сестра, как ты думаешь, что это значит? Достижение славы Господа нашего Иисуса Христа. Вот Бог призывает ко спасению благовествованием для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Что это значит? И это будет достижение славы Господа Иисуса? Нет, достижение славы Господа Иисуса. Давай я помогу. Это тот же самый вопрос богопознания. Это та же самая тайна преобразиться в образ Христа. Это та же самая Христос в вас упование славы, что я читал. Это тот же самый вопрос преобразиться и возрасти в меру полного возраста Христова. Христоподобная жизнь. Вот для чего мы уверовали. И Господь на земле этот процесс начинает над нами. И завершится он в небе, когда мы увидим Господа лицом к лицу. Абсолютно тогда будем похожи на Него. А пока еще мы все еще растем в меру полного возраста Христова. И вот это, смотрите, какое богатство нас избрал Бог прежде создания мира, чтобы во Христе мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Соединенные в любви – это высота, это духовность. Не много знать, а много любить. Вот это духовность. У нас уже время вышло, да, или нет? Ну, еще немножко послушаем. 7 стих. Ефесянам, 1 глава, 7 стих. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Братья и сестры, еще одно богатство в этой тайне – искупление. Что такое искупление? Это значит, что Иисус Христос Своею жертвою заплатил Богу, чтобы нас выкупить от проклятия закона, выкупить от гнева Божьего, выкупить от суда и гибели, и ада, которого мы были достойны. И выкупить еще от власти тьмы, чтобы дьявол нами не владел. И этот выкуп сделал Господь. Какое это богатство! И мы можем этим пользоваться. Еще мы смотрим богатство в этой тайне, 11 стих. В нем вы услышали, сейчас, минутку, это 13, 11. В нем мы и сделались наследниками. Мы стали через Иисуса Христа наследниками Бога. Будущую вселенную Господь нам предназначил. Сестра Эмма, можно еще вам вопрос? Вы на небо верите, что придете или не придете когда-нибудь? Верите. Можно такой вопрос? Чем вы будете на небе заниматься? Ага, чем вы можете заниматься на небе? Ага, а еще? Ну, порадовались немного, а дальше чем заниматься? Ну, там же вечная жизнь, действительно, ну, порадовались, а дальше что еще делать? Не думали, нет? Ой, сестра Эмма, у вас такой возраст преклонный, и нужно думать, чем я буду на небе заниматься? Братья и сестры, кто из вас думал, чем буду заниматься на небе? О, брат, подскажите мне, пожалуйста. Ну, сестра моя это сказала. Ну, пославили Бога, а дальше что? Ну, это же вся вечность, ну, чем заниматься? Это же не 50, не 100 лет, не 1000, не миллион лет, это же вечность. братья и сестры, я поделюсь, чем я буду заниматься на небе. Я об этом думаю, я туда стремлюсь, молюсь, переживаю, проповедуя другим, смотрю, чтобы самому не остаться недостойным. И думаю, чем я буду заниматься. А я вам скажу, чем я сейчас занимаюсь, тем я буду и на небе заниматься. Вот так. А? А чем я сегодня занимаюсь? Я познаю Бога. Я прославляю Бога. Я с Ним живу. Я с Ним созидаю и творю. И во веки веков буду с Ним на небе творить и трудиться. И это интересно очень. И вечности не хватит, чтобы с Богом вот так вместе жить и сотрудничать. И это прекрасно. Понять Бога, понять Его планы, войти в эти планы уже сейчас и во веки веков этим заниматься. Друзья, вы знаете, какое мелкое мышление есть у верующих людей? А у них вот так разорвано в мыслях все. Я сегодня вот верю, а когда-то вечная жизнь наступит, я буду вечно жить когда-то. Сейчас мы вечно живем уже. Мы сейчас переживаем вечную жизнь. И эта вечная жизнь в Сыне Божьем, имея Сына Божия, имеем эту вечную жизнь. Нам нужно вкус этой вечной жизни почувствовать, понять ее. Многие верующие не поняли вкуса вечной жизни. И поэтому жизнь такая бедненькая, уста не открываются Бога славить. Я подхожу, говорю, а вы почему не молитесь в собрании? А я, говорит, дома молюсь. Написано, закрой комнату и помолись в тайне. О, говорю, как вы слово знаете. Молитесь себе в тайне. Ну, а Бог достоин, чтобы его публично славить. В тайне вы нужды Богу открываете. А славить Бога публично надо. И Бог вызвал нас из этого мира. И из милости язычников спас. Для чего? Римлянам 15:9 написано, дабы славили Бога. Братья и сестры, мы спасены по одной причине, из милости. Нам Бог ничего не должен. Просто Он захотел спасти тебя, меня. Просто вот захотел. Это просто милость. Я мог бы погибнуть, как все люди, и пойти на вечное проклятие и суд, и мучение. А просто Бог вот захотел спасти. Да. И Он этого всем предлагает. И поэтому достоин, чтобы Его славили. Поэтому мы стали наследниками жизни. А еще написано в 13 стих, «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, запечатлены обетованным Святым Духом». Братья и сестры, еще одно богатство в этой тайне – это запечатление Духом Святым. Вы когда-нибудь покупали недвижимость и ходили к нотариусу? И нотариус заключал договор купли-продажи и печать ставил. И с того момента, когда поставлена печать, вот с того момента вы стали наследниками или владельцами. Так вот, Бог поставил нам такую печать, что то, что Он нам обещал в вечности, обязательно это будет. И эта печать, это дал нам Духа Святого, залог Духа. Залог, это значит, что мы часть получили, но будет и целое. Как вообще понять часть? А как понять, мы полноту имеем в нем? Братья и сестры, так же само, как мы понимаем, что мы уже спасены, и так же, как написано, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И так же, как написано, ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Вот точно так. И мы действительно уже имеем полноту в Господе, но что еще Бог приготовил любящим Его, это Бог нам открыл. И мы смотрим, как сквозь тусклое стекло. 1 Коринфянам 1:30 написано: важное богатство во Христе. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Вот какие еще богатства в этой тайне. Христос для нас – это премудрость от Бога. Это праведность от Бога. Мы праведники теперь. Незаслуженно. Мы имеем освящение. Христос – освящение наше. Христос отделяет нас от мира, от греха, от гибели, от суда, от всего. И Христос – искупление наше. Это богатство в этой тайне. Еще богатства перечисляются. Ефесянам 2:18. В нем и те, и другие имеем надежный доступ к Отцу. Вот богатство. С Отцом Небесным мы теперь можем через Иисуса Христа общаться. Вот как нам молитву направлять в небо? Мы молимся так: Отец Небесный, прихожу к Тебе через Сына Твоего Иисуса Христа в Духе Святом. Вот это в полноте нам открыт путь в небесное святилище посредством крови Христа. И мы можем приходить. Мы можем и к Иисусу молиться, и мы молимся к Отцу и называем Отцом. Какое это богатство! Христос говорит: не оставлю вас сиротами, приду к вам. А что это значит? Это значит, Дух Святой поселится в нас, и мы больше не сироты в этой вселенной. У нас есть Отец Небесный. Вы представляете, друзья, это защита от одиночества. Человек, который получил Духа Святого, никогда одиноким не может быть. Не должен, по крайней мере, переживать чувство одиночества. Почему? Он Духа Святого имеет. А если человек чувствует себя одиноким, или в семье, или в церкви, или в обществе, видно, что-то неправильно с Богом у человека. Надо разобраться. Надо искать причины, какие цели человек в жизни поставил. Видимо, нереальные цели, или неправильные цели, или не на правильной платформе стоит. Одиноким не должен быть человек, имеющий Духа Святого. Мы не сироты. Мы наследники вечной жизни, мы дети Божьи. Мы в большой семье детей Божьих живем. И в этой семье детей Божьих нужно соблюдать правила общей жизни, правила общежития, соблюдать, чтобы не нарушать порядок в этой большой семье детей Божьих, а к созиданию все действовать. 1 Коринфянам 2:16 написано: «Мы имеем ум Христов». Это тоже большое благословение для нас в этой тайне. Принимая Иисуса Христа, мы теперь имеем этот ум Христов. А что это такое? Это способность духовно мыслить. Это способность нашего разума воспринимать откровения от Господа и смотреть на жизнь и на все процессы с позицией Бога, соображая духовное с духовным. Какие это богатства, братья и сестры. Иисус Христос говорил, Иоанна 11 глава, Марфе: «Я есть воскресение и жизнь». Друзья, воскресение – это наш удел. Если Бог сказал Адаму: смертью умрешь, когда вкусишь запретный плод, так и получилось. Вначале духовная смерть наступила, позже физическая смерть. А теперь, восстанавливая отношения Бога и человека, или человека и Бога, Бог сначала воскрешает дух наш для общения с Ним, а тело еще пока мы на земле ожидает искупления. На кресте Господь нам приобрел уже и новое тело. своей смертью и воскресением. Но мы еще не все, не во все вошли, то, что Бог приготовил. И поэтому наше тело еще и болеет, и страдает, и умирает. И придет время воскресения, когда и наше тело искуплено будет, и мы будем иметь нетленное новое тело. Некоторые думают так: мое тело умрет, сестра Эмма, что с ним будет дальше? Как вы думали? Не слышу. Ну ладно, не надо говорить. Я вижу, что вам не очень удобно. Мое тело умрет, и его не станет. Я так мягко скажу. А Бог даст новое тело. Братья и сестры, Бог-то даст новое тело. Но это новое тело, тело воскресения, это будет воскресшее наше старое тело. Это не будет так, что тело разложилось человека, и там и осталось на всю вечность земле. Нет. Из гробов выйдет наше тело. Поэтому кладбища не надо бояться. И покойников тоже. А то приехала одна женщина побеседовать. У нее жуткие страхи преследуют. Я спрашиваю, чего же вы боитесь? Она говорит, боюсь кладбища. Больше всего на свете. И покойников. Даже когда мама умерла, на похороны не пошла к маме. Даже не пошла на похороны к маме. И папу похоронили без нее. Жутко боится. Ну, лечили мы это дело с Божьей помощью от этого страха. А потом я говорю, уже не боитесь? Говорит, уже нет. Я говорю, так, сегодня ночью мой брат живет за кладбищем, в 12 ночи пойдем через кладбище в гости к брату. Она раз застыла, может, не надо. Так вы же говорите, не боитесь. Она сама себе боится признаться уже, что она боится все-таки кладбища. Вот так глубоко страх поселяется. А верующие люди не должны бояться страха и смерти. Почему? Мы наследники воскресения. Братья и сестры, можно еще много говорить. Наше время вышло. Какие мы богатства имеем в этой тайне? Христос нас. Если бы дал Бог, чтобы мы на каждом общении, или дома, или в собрании, мы об этих богатствах рассуждали, насколько наша жизнь преображалась бы, насколько бы мы выше были бы этого всего земного, этих склоков всяких и переносов и всего этого, насколько бы выше, насколько бы мы себя маленькими ощущали и не гордились и не превозносились, если бы мы видели, созерцали вот это величие Бога, вот эти богатства, это чудно, это величественно. Давайте мы сейчас помолимся. Вы чувствуете уже, что вам хочется молиться? Чувствуете? Хорошо. Вот давайте мы ввиду этих богатств сейчас будем славить Господа. Только просьба, в собрании нужно по полминутки молиться. Молитва «Отче наш», если ее спокойно прочитать, она занимает 23 секунды времени. А там много сказано. Если мы 23 секунды каждый помолимся, то можно и 25 человек сейчас и помолиться. Вот так раз и помолимся. И прославим Господа в коротеньких молитвах, горячих, живых. И домой пойдем, насыщенные хлебом, который есть Христос. И будем утешаться Господом и радоваться. Ему слава. Аминь. Помолимся.